Немец Агрикола упрекал Аристотеля и Пиния в незнании всех этих вещей, в которых они, по его мнению, ничего не понимали. Страница 59. Потрясающие фразы, ошеломительные. Книгопечатание, литье и все, что связано с обработкой металла, изобрели скифы, и немец Агрикола упрекает античных Аристотеля и Плиния за то, что они, по его мнению, плохо разбираются в этом вопросе. Между прочим, Георг Агрикола, настоящая фамилия Бауэр, физик, химик и минеролог, родился в 1494 году и умер в 1555. Коли уж он упрекал античных Аристотеля и Плиния в незнании предмета, они могли быть его современниками и никак иначе. Никто же и не думает упрекать сегодня, скажем, Лейбница за то, что тот плохо разбирался в кибернетике. Подобного рода дискуссии ведут между собой живущие. Так когда же жили античные Аристотель и Плиний? Боден. Гален жаловался, что ни одного философа не пришло из Скифии, хотя было много из Греции. Понять эту фразу можно одним единственным образом. Скифия находилась на такой стадии развития, что там вполне следовало ожидать появления философов. Значит, ее жители мало походили на тех кочевников и скотоводов, каких нам рисует традиционная история. Император Юлиан писал, кельты не одарили мир трудами по философии или по математическим дисциплинам, но они интересовались логикой и риторикой. Логика и риторика в дремучих дебрях, где якобы только и обитали традиционные кельты. Интересно. Арабы и карфагенине, то есть те, кого в древности называли сарацинами. Значит, возможен и обратный процесс. Все, что в традиционной истории приписывается средневековым сарацинам, как раз и относится к карфагенинам. Следовательно, Карфаген – средневековая держава. Никто не стремился поселиться в Скифии, хотя сами скифы завоевали Испанию, Италию, Грецию. В Галлии они были разгромлены. Без комментариев. Хотя в голову закрадывается еретическая мысль. А что, если Фоменко не так уж не прав со своей империей? Страница 60. Скифы почти всегда устремляются со своими бесчисленными легионами с севера в средние районы. Славы из той же Скандинавии ворвались в Панонию во времена Юстиниана. Потом этот народ наводнил всю Европу, принеся свой язык и название. Я слышал, что богемцы, поляки, литовцы, далматии, московиты, боснийцы, болгары, сербы и вандалы говорили на этом языке славов, принесенной ими из Скандинавии и отличающимся только в диалектах. Решено. С этого момента я полностью прекращаю иронизировать в адрес Великой империи Фоменко, на всякий случай, чтобы не ежиться потом от неловкости.